Тимофей тяжело застонал, силясь приподняться. Левый глаз затек и опух. Правым подбитым разглядел урядника. — А, ваше благородие! Ребра ломали. Это вы умеете. И опять уронил голову. Суматошной птицей через поваленную ограду влетела Дарьюшка в цветном платье и, не взглянув на дядю урядника и на всех, кто стоял возле Тимофея, бросилась к возлюбленному, заплакала, приговаривая: «Тима, милый, что с тобой сделали? Тима, ты слышишь меня?» Ее черная коса скатилась на окровавленную спину Тимофея, как толстый жгут. Урядник, вытаращив глаза, воззрился на племянницу с таким недоумением, точно ему в рот заехали оглоблей. «Милый мой, муж мой», — твердила Дарьюшка в выступлении, — «что они с тобой сделали?» Урядник, подхватив рукою шашку, побежал к брату Елизару Елизарычу. «Мыслимое ли дело?» Дочь Елизара кинулась на шею смутьяну сицилисту и громогласно назвала его милым мужем. Брат Елизар от такой неожиданной напасти непременно лопнет или насмерть прибьет Дарью. «Экое круговращение происходит», — соображал Игнат Елизарыч. «С одной стороны, Авдотья с ума сошла, в побег ударилась от мужа, с другой стороны, Дарья. В какую пору они успели снюхаться?» В воротах столкнулся с бабкой Ефимией. Опираясь на палку, горбясь, она шла к Зыряну. Урядник глянул на нее, догадался. Не иначе, как эта ведьма свела их. Поджечь бы ее вместе с гнездом. Зырян и еще два мужика помогли Тимофею подняться и повели в дом. Под ногами хрустели стекла, валялись обломки крестовин рам. Тимофея провели в горницу и усадили на стул. Лукерия Петровна достала чистый рушник, налила воды из самовара обмыть лицо Тимофею. Сын Аркадий взялся прибирать щепы от рам. Дарьюшка будто прилипла к Тимофею. «Тима, ради бога, сбежим, не жить нам здесь, хоть бы куда скрыться», — шептала она. «Теперь видишь, какое надо мною небо, и какие падают миллионы», — вспомнил Тимофей, силясь улыбнуться. «И все папаша, космач, сатану изгонял, оборотня». Зырян и мужики пошли искать головню. Нашли в хлеве. Избитый и помятый, босоногий, по пояс голый, мамонт-головня забился в угол хлева и тяжело, утробно рычал, как пораненный лось. Как его не упрашивали, не вылез из хлева. «Идите отсюда, идите!» — гудел он. Так и остался сидеть до поздней ночи. Бабка Ефимия осмотрела голову Тимофея, пробитую камнем на затылке, и сказала, что надо найти чистого спирта, чтобы обезвредить рану и перевязать. «Сбегай, ласточка, ко мне, возьми там у Варвары бутылочку», — попросила Дарьюшка. В горницу заглянул Зырян, сам Елизар Елизарыч идет. «Прибьет он меня», — испугалась Дарьюшка. Зырян вышел из горницы и закрыл за собою филенчатую дверь. Трое мужиков поспешно отошли в сторону. Подобно буре ворвался Елизар Елизарыч с братом-урядником. Остановился у порога и, пригнув голову, уставился на хозяина. Чуть не под потолок ростом, громадище, в суконной поддевке, нараспашку, до того пунцовый от злобы, что его черная кучерявая борода словно обуглилась. «Сволочь!» — бухнул Елизар Елизарыч. «Это что же, Елизар Елизарыч, за место здравствуй?» — спросил Зырян. Ответ не заставил себя ждать. Елизар Елизарыч схватил Зыряна за грудки. «Каторга, ты! Я вас в пыль, в потроха!» Оттолкнув в сторону Зыряна, схватил стул и ударил его об пол, так что он разлетелся в щепы. В этот момент из горницы вышла Ефимия. «Где она, тварь, где она?» озирался Елизар Елизарыч.